Оказалось, что жена другого бывшего князя, Мария Николаевна Волконская, живя в Благодатском, в 12 верстах от Китая, верхом ездила на прогулки и переезжала китайскую границу. Тут, если захочешь получить о чем-нибудь верные сведения, придется обращаться к ссыльным, а не к чиновникам, — говорил Муравьев жене. — Но почему же правительство не разрешает исследования на Амуре? — спросила Екатерина Николаевна. — Причина неосновательная. Когда я возбудил этот вопрос, началось сильное противодействие. Стали возражать князь Чернышов и Насельроды. Опасаются, что если открыть плавание по Амуру, и Сибирь получит выход к океану, то тут могут обосноваться революционеры и отложатся от России. Насельроды так и сказал царю. Сибирь — это мешок, куда мы складываем все грехи. Если же открыть Амур, то дно у этого мешка окажется распоротым. Нынче, когда такие события в Европе, им кажется, что следует всего опасаться. Министерство иностранных дел, как черт ладана, боится, как бы не задеть где-нибудь английские интересы. Муравьев решил, что будет действовать согласно своим убеждениям, не считаясь с Насельроды. И сразу по приезде в Иркутск он повелел искать людей, побывавших на Амуре. Вскоре он узнал, что манжуры несколько лет тому назад выдали пограничной страже беглого монаха Гурия, ездившего по Амуру с проповедью. В прошлом году привезли в клетке казака, ходившего на Амур охотиться. Очевидно, есть люди, которые могут рассказать об Амуре. Вскоре генерал-губернатор получил сведения из Забайкалья о том, что казаки Бердышовы из Усть-Стрелки, станицы, лежащие на самой границе, при слиянии Шилки с пограничной Аргунью, часто ходят на охоту в верховье Амура. Муравьев немедленно послал офицера в Усть-Стрелку.